Нострадический словарь. Шиворошкин имеет в виду работы Ильича Свитича и Долгопольского, которые в 1963 году объявили об открытии ими ряда слов, принадлежавших доисторическому языку, на котором говорили на Ближнем Востоке в период, отстоящий от нас на 20-12 тысяч лет, и от которого произошли 6 из 10 выявленных до сего дня праязыков – индоевропейский, афразийский, картвельский, уральский, дравидийский, алтайский. Независимо друг от друга, Ильич Свитыч и Долгопольский начали анализировать и сравнивать 25 самых стабильных слов каждого языка, слов, никогда не заимствуемых, вроде местоимений первого и второго лица «я», «меня», «ты», «тебя», а также слов, образующих главные части тела – глаз, рука, зуб и так далее. Затем исследованию подверглись 50 наиболее устойчивых слов и так далее, до 500. Знание об этом прапраязыке, которое окрестили нострадическим, от латинского «ностер» – «наш», с годами значительно расширились. Сегодня нам известно уже более 1000 слов. Мы знаем также, что в конструкции нострадической фразы глагол встал в конце, причем глаголы могли быть активными, пассивными и возвратными, и при спряжении глагольной формы первого и второго лица единственного числа образовывались путем прибавления к инфинитиву местоимений, означающих «меня» и «себя». Из первой изученной 1000 нострадических слов можно заключить, что говорившее на этом языке общество было довольно примитивным и жило охотой и сбором плодов. У них еще не было ни луков, ни стрел, они не выращивали растений, и у них было одно единственное домашнее животное – собака, на индоевропейском – куон, на нострадическом – куйне. Наше исследование, дополняет Шиворошкин, подводит к заключению, что в нострадическую эпоху человек уже приучил волка. Дело в том, что словом «куйна» обозначается как собака, так и волк. Этот социокультурный факт недавно был подтвержден археологами, обнаружившими кости собаки, возраст которых примерно 15 тысяч лет. Нострадический язык был языком жизненно необходимого. Так он содержал обозначение только для некоторых цветов, причем в большинстве случаев это были слова, которые называли животных того же цвета, примерно как мы сейчас говорим «мышиный цвет». В нем совершенно отсутствовали слова, связанные с чувствами, состояниями души, такие, например, как «любовь» или «боль». Имелись лишь слова для основных сущных понятий – голода, жажды и прочих. В том же году, когда Ильич Свитыч и Долгопольский объявили об открытии нострадического языка, в Соединенных Штатах африканист Гринберг опубликовал свое исследование, доказывающее, что все африканские языки восходят к 4 большим семьям. Однако, в отличие от советских ученых, Гринберг не изучал и не анализировал произносительных соответствий. Он просто ограничился тем, что составил списки 300 наиболее устойчиво присутствующих в разных языках слов, и провел их сопоставление в поисках всеобщего происхождения. Несмотря на упущение и ошибки такого исследовательского метода, выводы из его работы с годами были признаны почти всеми. Ободренный этим, американский лингвист решил применить свой метод к изучению языков американского континента и в 1987 году объявил об открытии америндейского праязыка, отличавшегося от двух ранее известных праязыков – надене и эскимо-алеутского, от которых получили свое происхождение все нынешние американские языки. Опираясь на 250 тысяч слов, добытых из 3000 источников, Гринберг осуществил самое широкое и подробное обследование лексиконов Нового Света, заявил лингвист из университета города Албани Кэмпбелл. Однако его количественное достижение еще недостаточно для восполнения всех качественных пробелов его метода.